Глава 35. Счастливые люди танцуют. Флора, мне отказали в усыновлении Галима. Возраст, вдова, нет жилплощади, прочая бюрократическая чепуха. Директор разрешила и дальше навещать малыша, забирать к себе, но вечером приводить обратно. Я ей благодарна. Он и так позволяет непозволительное. Мне бы не нужно было никакое документальное подтверждение, если бы не страх, что Галима могут усыновить и увезти. Ребенок — гость в твоем доме. Накорми, воспитай и отпусти. Стараюсь чаще вспоминать эту мудрость. Но у меня не так много времени, Флора. Хочется больше быть с Галимом, заботиться о нем. Хочется на своем примере научить его. И еще раз себя хорошему. Уважать и принимать человеческие слабости. Хвалить себя за смелые решения и сопереживать себе в моменты падений. А не добивать сравнениями с другими. Перестать пытаться все контролировать. Обычно контроль рождается из бессилия, но при этом отстаивать свои границы и, наконец, позволить жизни о себе позаботиться. В расстроенных чувствах я прибиралась дома, когда в дверь постучали. Нелли, что-то напевая, снимает на пороге шапку, и я впадаю в шок. Подруга срезала длинные волосы. Теперь у нее короткая стрижка и новый цвет, пепельный. Представляешь? Я 50 лет прожила с косой, а сегодня проснулась и решила, пора меняться. Сходила в парикмахерскую и прощай, целомудрие. Оттуда сразу к тебе. Наймед пока не в курсе. Собирайся, будем праздновать. Надела горчичное платье, туфли из коричневого нубука. Нанесла помаду, заколола волосы гребнем, и мы поехали в греческую таверну у полосатой пристани. Там подают божественные мидии, фаршированные рисом и кедровыми орешками, и рицину в забавных бутылочках. Стрижет меня, значит, мальчишка по имени Кемаль, турок. Такой задорный, услужливый, руки золотые, но молодой еще. Опыта не хватает, спрашивает, пока моет мне голову. «Нелли, во что вы верите?» Лет 20 назад я бы ему ответила что-нибудь возвышенное. А сейчас сказала: «Кемаль, я верю, что килограммы, набранные после 50, скорее всего, останутся. Чем больше давление жизни, тем ярче сатира они». Ох, и вечерок выдался, Флора. Вернулись домой далеко за полночь, счастливые, уставшие. Столько танцевали, что выпитое вино выветрилось. В какой-то момент даже пришлось снять туфли. Такое удивительное состояние, когда ни молодое тело, одухотворенное звуками музыки, не напоминает о возрасте. А это был полет. Сложенные в покое крылья распахнулись, устремляя меня ввысь к звездам. Я вернулась в свои 20. Когда после занятий мы бежали на танцы, в нас было что-то неописуемо притягательное. Свобода, чувство бесконечности, смелость в объятиях, открытое сердце. Много такого, что с годами, к сожалению, растеряли. Счастливые люди танцуют. Еще напишу. Люблю. Они.